Может, применили какой-то парализующий газ? Предположил Дарс. Вполне возможно. Поднялся на нетвердые ноги и подошел к загадочной двери. Никаких видимых замков, биометрических сканеров, голографических панелей управления или даже простейших кнопок. Попробовал толкнуть всем весом, абсолютно безрезультатно, словно толкал монолитную скалу. Материал стены оказался неожиданно теплым на ощупь, но совершенно гладким, без малейших неровностей. Никаких откликов от имплантов или нейросети. Уже проверил, с горечью в голосе заметил Дарс. Не открывается ни на миллиметр. И стены тоже невероятно прочные, пробовал ударить кулаком, что есть сил. Только костяшки разбил. Методично проверил все карманы. Боевое оружие бесследно исчезло, равно как и все без исключения электронные устройства, коммуникатор. Даже личные вещи тщательно забрали, оставив только помятую одежду на теле. Кто бы это ни был. Обыскали настолько основательно, что не оставили даже булавки. В этот самый момент в двери бесшумно, словно по волшебству, открылся небольшой прямоугольный люк размером с книгу. Из него выдвинулся манипулятор-дроид размером примерно с крупную кошку, округлый хромированный корпус на четырех подвижных паучьих лапках, без видимых манипуляторов, оружия или других приспособлений. На спине у него располагался небольшой герметичный отсек с мигающим зеленым индикатором. Отсек открылся с тихим шипением, и внутри обнаружились два прямоугольных контейнера с пищей и две прозрачные бутылки с кристально чистой водой. Механическим манипулятором дроид аккуратно извлек провизию и бережно положил на безупречно чистый пол. «Обслуживание», — пробормотал Дарс с кислой усмешкой. «Значит, таинственные тюремщики планируют держать нас в этой клетке довольно продолжительное время». «Не обслуживание, а держи его», — вскликнули я, озаренный пришедшей мне на ум идеей. «Зачем?» Удивленно и растерянно спросил Дарс, едва успевший в последний момент рефлекторно схватить дроида за манипулятор и отчаянно пытавшийся не дать механическому манипулятору вернуться обратно за дверь. Получалось это импровизированное мероприятие у него с переменным успехом. Маленький дроид отчаянно упирался всеми четырьмя металлическими конечностями в дверной проем и изо всех сил пытался вырваться из захвата, издавая тихие механические звуки протеста. Дарс не отставал от него и тоже, упершись в дверь, тянул, чтобы было сил на себя. «Да просто решил проверить, кто из вас двоих в итоге победит в этой эпической схватке», ответил с едва сдерживаемой улыбкой. «Чего?» От полнейшего удивления и недоумения Дарс не удержал манипулятор дроида, и тот немедленно скрылся за автоматически закрывшимся люком. 1-0 в пользу дроида, торжественно сообщил получившийся счет с широкой довольной улыбкой. Он еще и прикалывается в такой ситуации. Возмутился Дарс. Лучше бы голову включил и думал, как нам отсюда выбраться. Глава 11, да скоро, все станет ясно, загадочно ответил ему. И что же дальше будет? Терпеливо ждем. Вирус совсем скоро начнет активно действовать. Вирус. У меня нейросеть заработала, и пока ты с дроидом занимался силовыми упражнениями, я его заражал вирусом. «А сколько времени это займет?» С надеждой в голосе спросил Дарс. «Зависит от сложности и защищенности его системы. От нескольких часов до нескольких суток максимум. Вообще, непонятный дроид, я таких раньше не встречал. Мы взяли контейнеры с пищей и внимательно изучили их содержимое. Оказалось, в одном кубе безвкусная питательная паста серо-коричневого цвета, а во втором — обычная очищенная вода без запаха и вкуса. Требовалось просто надкусить уголок, и можно есть или пить. Ничего особенного или вкусного, но голод есть голод, организму нужны силы. Рик, а ты, случайно, не помнишь, кто именно нас захватил?» Спросил Дарс между медленными глотками пресной воды. «Может быть, это люди барона Хинджа?» Решили окончательно убрать как ненужных и опасных свидетелей. Покачал головой с сомнением, не думаю, это не его стиль. Методы совершенно не те. Барон бы просто хладнокровно приказал пристрелить на месте, а не тащить в какую-то секретную тюрьму и кормить. Тогда кто же, черт возьми? Пока не знаю точно. Но есть смутное ощущение, что мы случайно увидели что-то крайне важное и секретное на том складе. Что-то такое, чего категорически не должны были видеть посторонние глаза. Следующие часы в камере тянулись мучительно медленно. Мы методично обследовали каждый сантиметр камеры, простукивали стены, искали скрытые панели, но не нашли абсолютно ничего полезного для побега. Стены, пол и потолок выполнены из одного загадочного материала, идеально гладкого, на ощупь приятно теплого, слегка упругого на ощупь, напоминающего что-то среднее между металлом и керамикой. Никаких скрытых панелей доступа, вентиляционных отверстий, люков или других потенциальных способов выбраться из этой ловушки. Освещение оставалось неизменно постоянным, мягкий, рассеянный белый свет без резких теней и бликов. Определить время суток было совершенно невозможно, время на нейросети явно сбилось. А вентиляция была сделана в виде тонкой полоски на самом верху камеры. Просочиться через нее было нереально. «Как думаешь, нас кто-нибудь ищет?» — спросил Дарс, устало лежа на одной из спартанских кроватей и уставившись в потолок. «Кто именно?» — спросил у него. Бьорн со своими вооруженными людьми исчез еще на том складе. как сквозь землю провалился. Барон. Не уверен, что мы ему сейчас особенно нужны, учитывая, что у него совет кланов вот-вот состоится. Черт побери. Устало проговорил Дарс. Получается, мы полностью предоставлены сами себе. Все как обычно. Осталось только понять, кто нас захватил. На следующий день механический дроид снова появился с очередной порцией еды. На этот раз я был полностью готов к его визиту. Как только открылось окно, сразу наладил с ним контакт, и мой подготовленный вирус начал незаметно передавать мне накопленную информацию на нейросеть. Картина происходящего медленно, но верно прояснялась. Мы по-прежнему находились на космической станции, но совершенно не на той, где произошел наш захват. «Что-то интересное нашел?» С надеждой спросил Дарс, заметив изменения в моем выражении лица. «Мы находимся на другой космической станции», — ответил ему, анализируя поступающую информацию. «Судя по всему, здесь только один охранник и больше никого из персонала. А где наши таинственные тюремщики? Пока мне не удалось их обнаружить. Подозреваю, что их здесь вообще может не быть. А где тогда находиться это самое «здесь»?» «Пока что без малейшего понятия. Но данные поступают, вирус работает исправно, и все, что видит дроид, вирус записывает, а потом передает мне. А ты не можешь заставить его открыть дверь камеры?» «Мог бы, давно открыл. Электронные замки у двери. Судя по всему, замок контролируется местным Искином. А вот с ним все сложнее.